25 июня в Пхеньяне, Мансудском дворце съездов, прошли переговоры между министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Йонг-хо и спецпосланником президента Республики Намибия, вице-премьером и министром международных отношений и сотрудничества Митумбом Ханди Ундайтва. Здесь были с нашей страной соответствующие работники, а со страной Намибии – постоянный секретарь Министерства международных отношений и сотрудничества Сельма Ашипала Мусаби и спутники спецпосланника. На переговорах стороны обменялись мнениями относительно вопроса о дальнейшем неуклонном укреплении и развитии отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами, о ряде вопросов, представляющих взаимный интерес.